Я? Вериена демонстративно скосила глаза себе на грудь. Я-то справлюсь. Вот только если ты до сих пор не заметил, я немножко не того пола. А насчет доспехов? Думаешь, оно Тируну надо? На каждого оболтуса внимание обращать. Если и та же обратит, помнится, ты рассказывал, что у тебя имеются личные знакомства в высших сферах. Так что не нервничай. Я переодеваться. С этими словами вампиресса легко сбежала по ступенькам крыльца и скрылась за дверью. «Ничего страшного!» – крикнул вслед ей Олег. «Я помню, как ты неплохо умеешь прикидываться мужчиной».